Сейчас Тимоша подбегает ко мне возбужденный и радостный. Вот как хорошо обошлось, теперь уж тебе нечего бояться. Видать, Шестиглазому и самому стало стыдно, что он зря на тебя наклепал. Он хлопает меня по плечу, и у меня сразу отлегает от сердца. В самом деле гроза миновала. Все мои тревоги рассеиваются, и я чувствую дьявольский голод. Вернее, только теперь замечаю, как сильно проголодался с утра. Ведь утром я не ел ничего, убежал с позаранку и не захватил с собой ни денег, ни завтрака. Как раз в это время толпа гимназистов штурмует в коридоре покрытый грязноватой скатертью стол, на который навалена груда съестного, колбаса, ветчина, бутерброды. Попрошу Пушкина, чтобы продал мне в долг бублик, семитати или французскую булку. Пушкин смотрит на меня недоверчиво, но все же после небольших колебаний достает из корзины сморщенную вчерашнюю булку и безрадостно сует ее мне. «Ой, какая маленькая! Мне бы таких 5 или 6!» «Пушкин, нельзя мне еще!» Но тут я слышу у себя за спиной. «Позвольте, позвольте! Подождите минутку!» Оглядываюсь. Прошка. Желтые тараканьи усы, помятое лицо, в голубых глазенках удовольствие. «Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?» Я растерянно гляжу на него и почему-то показываю ему французскую булку. «Вот, я купил. То есть не то, что купил, но я завтра отдам, а сегодня...» «Здесь вам не булочная, уважаемый сэр», — говорит он громко на всю залу. «Или вы не заметили, на дверях у нас вывесочка. Посторонним вход строго воспрещается». Гимназисты окружают нас молчаливой толпой. Их не меньше 100, а откуда-то мчатся еще и еще. 2 или 3 со скрипками, должно быть, у них только что кончилась музыка. «Здесь вам не булочная», — повторяет Прошка язвительным голосом, глядя не на меня, а на публику. Он потирает руки, он выпятил грудь. Он похож на актера, который дорвался, наконец, до любимой выигрышной роли и собирается сыграть ее под аплодисменты восторженных зрителей. «Прохор Евгеньевич», — лепечу я бессвязно, — «я ни в чем. Спросите у Козельского, у Зюзи». «Зюзя, чего ты молчишь? Ведь ты знаешь, что я даже не видел твоего дневника. Честное слово, не видел. Все мои товарищи скажут. Вот и Тюнтин. Спросите у Тюнтина». «Нет, извините. Ваши товарищи, вон они». И Прошка указывает рукой в окно. Там, на панели под мартовским солнцем, у железной решетки монастырского сада, сгрудились оборванные бездомные дети, которых в нашем городе называют босявками. «Не прикажете ли пригласить этих джентльменов сюда?» — спрашивает Прошка насмешливым голосом. «Садитесь, дорогие, за парты. Мы научим вас алгебре, химии, всем языкам». Это любимая Прошкина тема. В течение многих лет он не раз повторял, что гимназии существуют для избранных. Сегодня он говорит об этом особенно красноречиво и долго. И тут только я замечаю, что справа у двери в рыдальню тихо стоит Шестиглазый и, зажмурившись, кивает головою. Прошка его обезьяна, подражает ему во всех своих жестах и произносит такие же цветистые речи. И даже щурится близоруко, совсем как бургмейстер, хотя зрение у него очень хорошее. Я слушаю его, как в тумане. Прямо против меня стоит взволнованный бледный Тимоша, и в его зеленых глазах пламенная ненависть к Прохору. Щеки его дергаются в судороге, губы непрерывно шевелятся, он силится что-то сказать, но не может, потому что он заика. При малейшем душевном волнении у него отнимается язык, и он только мучит от натуги. Тут же стоит Людвиг Мейер, 8-классник, и смотрит на меня с явным сочувствием. «Будьте же любезны удалиться», — обращается ко мне Прошка с преувеличенной вежливостью. «И как это он ловко прокрался сюда?» — говорит он совсем другим голосом, обращаясь к молодому служителю Косте. «Я, Прохор Евгеньевич, за булочкой». «Да он тут с утра», — кричит Тюнтин. «С утра? Ого-го! Ты, Костя, гляди и помни. Чуть увидишь этого сеньора».